Глава восьмая. Да? Вмиг переключилась она. Слушай, моя смуглая леди, с расстановкой произнес я, оглядывая еще заметный черноморский загар. На роскошном цветущем теле он казался сплавом золота и шоколада. «Я хотел с тобой поговорить». «А мы не говорим?» «Ценю юмор». Я почти невесомо поцеловал загорелую принцессу в переносицу. «Но я серьезно». Я говорил это с невыразимым удовольствием, окидывая взором золотисто-шоколадную красу и чувствуя тончайший чудесный запах молодой здоровой женщины, пребывающей в ауре любви и неги. Мне, однако, надо было перестроить изнеженную особу на деловое включение мозгов. Она вообще-то умная и хорошая девочка, только с женскими закидонами. Но это естественно. Что за красивая нормальная женщина без вздорных выходок? Так не бывает. «Разговор, наверное, не самый приятный, но необходимый», – зашел я с той стороны, что отключала негу и включала разум. «Сработало». Лежавшая, раскинувшись, обнаженная красотка подобралась, перелегла, опершись на локоть, и даже накинула на себя простынку. Правда, задница при этом осталась голой. Передница, впрочем, тоже. «Да, слушаю». «Понимаешь, в чем дело?» «Хм, а зачем сиськи спрятала?» «Васька, обормот!» Притворно рассердилась Лена и даже как бы ножкой легнула, то есть шутливо чиркнула пальчиками по моей коленке. «Что такое?» Прикинулся я шлангом. «То! В словаре воспитанного человека такого слова нет!» С апломбом заявила она. «Странно», – продолжал придуриваться я. «Сиськи есть, а слова нет?» «Я сказала, в словаре воспитанного человека», – язвительно подчеркнула Лена. Так мы еще немного пошутили, поострили, и я решил, что пора переходить к сути. «Ладно, мисс, разговор, значит, не самый приятный?» «Вот именно. Слушай, ты знаешь, мне смерть Ларисы покоя не дает». Лицо Лены заметно изменилось. «В каком смысле?» В голосе просквозила прохлада. «В детективном», — сказал я. «Лен, давай раз и навсегда договоримся. Ты у меня одна, единственная. Ревность не тот случай. Забудь. Забыла?» «Ну, более или менее». «Спасибо и на том. Титьки можешь открыть». «Балда!» Ну, тут вновь пришла пора тисканий, жарких лобызаний, сладких стонов, что, естественно, переросло в соитие, сопутствующими писками, визгами, счастьем взаимного обладания и невыразимыми обоюдными нежностями после. Ласкались и нежились до звездно-лунных небес, после чего проголодались. Дружно решили поужинать. Расположились на кухне. Лена замутила и зажарила вкуснейший омлет. Реально, пальчики оближешь. Заварила прекрасный индийский чай. Муська приперлась, уселась в уголке. Смотрела уже как-то чуть более приветливо. Видимо, начала привыкать ко мне. Вернулись к разговору. «Леночка, я убежден, что здесь что-то сильно нехорошо. Странно уже то, что молодая женщина внезапно скончалась. Согласись?» «Странно, соглашусь. Но ведь ничего невозможного тут нет», – рассудила Лена. «Как говорится, маловероятно, но не исключено». «Тоже правда», – признал я. «Но! Есть тут одно но. А правду сказать, этих «но» набирается столько, что в случайную смерть мне очень плохо верится. То есть никак не верится. Какие такие «но»? Лена явно загорелась интересом. Я сделал крайне замысловатое лицо. Психологическая хитрость удалась. Всякая нормальная женщина, помимо указанных качеств, должна быть еще и любопытна. И обязательно сунуть нос в то, что ей покажется интересным. И бессмысленно вылупить глаза. Лена примерно так и сделала. Возрилась на меня, держа в руке вилку с ломтиком омлета. «Пока не могу сказать», – ответствовал я многозначительно. «Нет, секретов никаких нет, даже не думай, просто еще мало знаю. А подозрений хоть отбавляй». «Каких? То есть я хочу сказать, в чей адрес?» Тут я приобрел такой премудрый вид, что мудрее, наверное, не бывает. «А ты попробуй догадаться с трех раз». Лена смотрела на меня распахнутыми глазами. Их взгляд менялся, становясь понимающим. «Ты хочешь сказать, что это без зубцев?» «Молодец!» – солидно отметил я. «Соображаешь!» «Ты знаешь, я уверен-не уверен, но есть много причин думать, что соседке ничего не почудилось». И если кто убежал в ночь из квартиры с мертвой любовницей, то это был Беззубцев. Говорю, конечно, в порядке гипотезы. В лице Лены мелькнула растерянность. «Погоди, это как-то в голове не укладывается. Ну ладно, Беззубцев этот дрянь-карьерист. Но тут ведь выходит, что он убийца. Так что ли?» Я жестко усмехнулся. «Не знаю. А вот подумай. Почему его уже который день нет на работе? Заболел? Лечится? А что нам мешает предположить, что он в состоянии нервного шока пережидает эти дни дома, чтобы как-то восстановиться? А больничный ему оформить? Пара пустяков. Похоже на правду?» «Ну...» – неуверенно протянула она. «Похоже, похоже», – ответил я сам. «Но вообще говоря, я склоняюсь к мысли, что вряд ли он убийца. Сознательный, по крайней мере. Скорее всего, смерть Ларисы – это неосторожность. Но он при этом присутствовал. И слинял по-быстрому». Лена изумилась пуще прежнего. «Откуда ты это знаешь? И какая такая неосторожность могла привести к смерти?» «Пока не знаю», – сказал я тоном ученого-исследователя. «Пока только догадки. И вот тут-то я пока промолчу. А спросить тебя хочу другое». Я давно прикинул несложную тему. Два дома, где жили Лена и Кайзер, зеркальными не то секторами, не то сегментами обнимали площадь, создавая архитектурный ансамбль. Следовательно, строили их одновременно. По моим прикидкам, перед самым началом массового хрущевского строительства. Последние сталинки, годы так примерно 1955-1957. Это первый факт. А вот и второй. Стало быть, заселяли их тоже почти одновременно. И поскольку здания были не то что статусные, а очень статусные по тем временам. Стало быть, в обоих домах селилась публика примерно одинакового социального ранга. Но зашел я издалека. «Спросить тебя хочу другое. Скажи, вы в этой квартире давно живете?» Лена совсем не удивилась этому вопросу, очевидно, начиная привыкать к моим дедуктивным многоходовкам. Напротив, невольно приосанилась. «Да всю жизнь. И я, и родители. Ну, папа, то есть. Это квартира его папы, моего дедушки». «Слушай, это ведь очень престижные дома были. И ваш, и другой полукруглый. Кто здесь получал квартиры по тем временам? Ты знаешь?» «Конечно!» Лена воспрянула, глотнула чаю. «Я вообще тут многих знаю!» Она вдохновенно и с гордостью распространилась о том, что ее дедушка был крупный ученый, доктор наук, во время войны работавший над очень важными задачами в области химии углеводородов, и после войны продолжал работу в специальной лаборатории в НИИ, и, может, стал бы академиком или хотя бы членом-корреспондентом, но умер. Скоропостижно скончался в 58-м. «Не успел увидеть внучку», – вздохнула она и чуть не прослезилась. «И как внучка трахается в его доме?» Хулигански полезла у меня на язык. Едва сдержался. «Некролог в газете был», – возгордилась Лена. «Сейчас покажу». Она вспорхнула, умчалась в комнату, довольно долго гремела и шуршала чем-то. Вернулась с пожелтевшей газетой. «Вот, на четвертой полосе». Я кивнул, но с интересом посмотрел и другие полосы. Газета «Знамя коммунизма» от 28 января 1958 года. А на четвертой, верно, траурная рамка. Портрет интеллигентного пожилого дядечки, в котором явно сохранялось что-то от прежнего, канувшего в лету мира, унесенного Первой мировой войной, революциями, войной гражданской. Руководство и коллектив научно-исследовательского института с прискорбием сообщают. На 63-м году жизни Никонов Владимир Петрович, доктор химических наук, орден Трудового Красного Знамени, ничего себе! Медали. Память навсегда останется с нами. Ну, понятно. Пока я все это читал, Лена увлеченно трепала язычком. Увы, ни дедушки, ни бабушки с отцовской стороны ей не суждено было увидеть. Мать отца скончалась еще раньше. И ей, Лене, от этого иногда бывает очень горько. Хотя грех жаловаться на папу с мамой. Редко кому доставалось больше родительской любви, чем Леночке Никоновой. «Да, понимаю», – сочувственно сказал я, складывая и возвращая газетный лист. «Но я что хочу спросить? Смотри, получается, в эти два дома заселяли, думаю, по особым спискам, на уровне обкома, минимум горкома, так?» Лена прожевала ломтик пряника, запила чаем. «Всех деталей не знаю. А вообще?» «Вообще ближайшие кварталы строились для работников молодого тогда политеха, нескольких НИИ, тесно связанных как с тем же политехом, так и с рядом крупных предприятий. Здания были разной степени солидности. Именно вот эти два полукруглых – одни из самых-самых. Здесь получали жилье ведущие ученые, профессора, руководящий и ведущий инженерный состав заводов. Ну и ясный день, червячками пролезли несколько партийных и советских работников звеньев горком-райком. Оно, конечно, Лена вздохнула. За 20-то лет много воды утекло, но большинство так и живут здесь. Дети, внуки. И ты многих знаешь? «Разумеется. Тебя кто-то конкретно интересует?» «Да. Только не в вашем доме, а в другом. Это молодой мужчина лет 30. Такой весь из себя, в шикарном прикиде, в модных очках. Я знаю, что он барыжит всяким товаром, а кличка у него – Кайзер». Я не успел договорить, как Лена прыснула от смеха. «Василек! У тебя просто талант словесного портрета. Нарисовался как живой. Да это ж Костя Жирков. Таких пижонов в округе вряд ли больше и найдешь. Ну-ка, ну-ка, с этого места поподробнее». Костя Жирков всегда был заметным парнем на районе. Его просто невозможно было не заметить. Лена уверяла, что он запомнился бы ей и просто так, несмотря на то, что был на 10 лет старше. Но этого мало. Костя был сыном талантливого, подающего большие надежды химика, работавшего вместе с Игорем Владимировичем, то есть отцом Лены. Не сказать, что молодые ученые сильно дружили, но вполне общались, случалось и захаживали друг к другу. «Погоди!» – перебил я. «Они и дома у вас бывали?» «Ну, старший, Антон Михайлович, захаживал от случая к случаю, а Костя бывал раза 2-3, может». И далее я узнал, что Антон Михайлович, будучи перспективным ученым, оказался человеком беспринципным. Будучи однажды в командировке в Ленинграде, он сумел влюбить в себя дочку не то директора, не то замдиректора тамошнего НИИ, и с легкостью бросив семью, мотанул в северную столицу, где и женился вторично. Так сказать, нашли друг друга на берегах Невы. Отличилась сарказмом Лена. Теперь вроде бы он сам не то директор, не то замдиректора. Шишка, одним словом. Ну, доктор, естественно. Тут меня взяло подозрение. «Слушай», — сказал я, — «а Костя-то ваш? Он здесь такой первый парень на деревне. Неужто он прошел мимо тебя, такой красотки, когда ты выросла?» «Это не комплимент, я объективно говорю». Получился, конечно, комплимент. Лена заерзала на стуле от удовольствия. «Вот уж точно. Женщинам нужна самая примитивная лесть. Сколько раз убеждался». «Было такое», — созналась она. «В прошлом году подъезжал на расписных колесах. Как бы случайно столкнулись на улице». «И?» Тут я сам против воли начал чувствовать ревность. «Вот гаденыш, а?» Ну и начал песнь песней. «Давно не виделись, да как дела? Да заходи в гости, кое-чем удивлю». «А ты?» А я сразу отсекла, без всяких завитушек. «Ты, Костя, не в моем вкусе, и темы эти лучше даже не начинать. Трать силы на кого-нибудь другого. Если хочешь, давай о погоде поговорим. Только недолго, я спешу». «Эй, Вася Василек, да ты никак сам ревнуешь, а?» «Много чести ему», — проворчал я. «Слегка соврал, готов признать. Представил, а вдруг он вновь попробует подкатить к моей женщине?» «Ага. Ну попробуй, попробуй. Евнухом сделаю». Но Лена, засыха такая, бабьей чуйкой поймала истину. Пустилась дразниться и кривляться. «Ах, мой мавр Отелло, я теперь буду бояться спать в ваших объятиях». «Не бойся», — отшутился я. «Не буду называть тебя Дездемоной». «А как? А разве может быть что-то прекраснее имени Елена?» Ну, этим сразил наповал. Лена только руками развела. «Василий Сергеевич, умеешь ты?» «Умею. Что есть, то есть». «Слушай-ка, а вот что. Получается, этот Жирков-старший работал когда-то с твоим отцом и с Беззубцевым?» Она оторопела, словно с разбегу налетела на незримое препятствие. «Ну, вообще-то да. Да, все трое работали в одной лаборатории. В НИИ. Совместные проекты делали». Я вновь испытал жгучий азарт гончей. «Поймал. Ну поймал же. Еще одна нить. Можно не сомневаться». «Так», — проговорил я. «Значит, Беззубцев и Жирков-младший вполне могут быть знакомы». Лена озорно принагнула голову, прищурилась. «Василий!» — мелодично пропела она. «Успокойся». «Я такой, что спокойней не бывает». «А я боюсь, Как бы ты ни чокнулся на почве пинкертоновщины. Ты что, и Костю в соучастники хочешь записать? Он у тебя тоже ушел в ночь, скрипнув дверью. И шурша манжетами. Я подмигнул. Ладно, хватит о них. Давай лучше о нас с тобой. А что о нас с тобой? Ну, не говорить же. Ночь была прекрасна. Спать, вновь чувствовать бескрайний светлый мир, а пробуждаясь, сознавать, что ты обнимаешь с любовью прильнувшую к тебе очаровательную юную женщину. Да, это называется «счастье привалило». Завидуй, мужская половина человечества. Утром мы действовали дружно, слаженно и весело, прямо как настоящие супруги. Стараясь, правда, не говорить о том, что осталось у нас впереди всего-то одни такие сутки счастья. Завтра днем приезжают Ленины предки. Где-то в районе обеда или чуть позже. Мы позавтракали, болтая о пустяках. Лена храбрилась и фуфырилась, но в глубине души немножко трусила. Я это разгадал без большого труда. «Ты в общагу свою пойдешь?» – спросила она, как бы невзначай. «Конечно!» – ответил я. «Кое-что надо забрать, к занятиям подготовиться». «Леночка, самое главное – загляни в отдел кадров. Постарайся узнать, что по диагнозу Ларисы. Акт экспертизы, думаю, должен быть готов. Ты же можешь любую информацию раздобыть». «Я знаю». Вновь грубая лесть, от которой Леночка размякла. Я про себя подумал, что с этими нашими романтическими воспарениями учебу-то я не подзапустил, но день-другой, и отрыв может обозначиться. Браться за нее надо основательно. Но говорить о том, конечно, не стал, а сожительнице подмигнул. «Ты никак боишься, чтобы нас вместе не увидели?» Она заягозила. «Ну, бояться не боюсь, но нежелательно». «Даже не знаю, как сказать». «Ладно», – я махнул рукой. «Не переживай. На самом деле пересуды ни к чему. Учебный год еще толком не начался». И увидел, с каким облегчением она восприняла мои слова. «Действительно, позавчера еще была девицей. Новый статус прирастает душевно сложно». Я отнесся с пониманием. Вышли мы вместе и по рассветному бульвару прошлись рука об руку, а потом взяли, как говорят моряки, разные румбы. Ребята мои ночные отлучки воспринимали с юмором, но поощрительно. Поострили примерно так же, как вчера. Я отшутился. И день начался. Доцент Половиков, ведущий у нас техническую графику, объяснял, конечно, разумно, толково, но очень уж нудно. Прямо в сон вгонял. Кое-как, мысленно матерясь, слушал я его тоскливые повествования. А в большую перемену, пожертвовав обедом, рванул в комскомитет. Хафиз, на мою удачу, был один. Листал какие-то бумаги. Мне обрадовался. «Ага, автор передовых статей. Входи, входи. С чем пожаловал?» «С сенсацией», – ответил я в тон. «Ух ты, ах ты!» – развеселился он. «Ты смотри, не преврати нашего политехника в бульварную прессу!» «Это не для печати», — сказал я вроде бы в шутку, но он уловил в моих словах серьезный тон. Отложил бумаги. «Вот даже как!» «Да, мне нужно 10 минут, чтобы все изложить». Он посмотрел на меня уже без всяких прибауток. «Малая пауза...» «Слушаю тебя внимательно!»